Глава 8. Первый номер майор Юрий Привалов заступил на смену. «Все нормально?» – спросил он сменщика, майора Григория Стыдова. «Нормально», – ответил тот и поспешно исчез в нижнем люке. Боевое дежурство в УКП, унифицированном командном пункте, напоминало 3- или 4-дневное заточение в консерве 33-метрового контейнера о 12 уровнях, подвешенного прямо в ракетной шахте. Если особо не задумываться, как их рабочее место выглядело со стороны, то и вовсе можно было забыть о том, что оно упрятано под землей и накрыто сверху толстым слоем бетона. Для РВСН нужны были надежные командные пункты, чтобы иметь возможность ответить врагу после применения им ядерного оружия. Юрий уселся в кресле, растер уши для улучшения циркуляции крови, чтобы выгнать из головы последние остатки сна. Сон и неясность мыслей, однако, отступили не сразу. Ему всегда казалось, что ниже уровня земли спать хочется сильнее. Юрий проверил работоспособность аппаратуры. Все было в норме. Он достал судоку, чтобы скоротать время. По уставу было запрещено заниматься на дежурстве чем-либо иным, кроме присмотра за аппаратурой. Но для Юрия было невыносимо тоскливо разглядывать лампочки и экраны в течение 6 часов. К тому же он прочитал, что судоку развивает мозг, откладывая старческий маразм на несколько лет. Юрий никогда не верил, что между государствами может начаться ядерная война, поэтому решал кроссворды с чистой совестью. Как выстрел, неожиданно и в полной тишине раздался звонок. Юрий снял трубку. «Дежурный по смене, майор Привалов?» «Полковник Калюжный, секретная директива. Слушай меня внимательно, майор. 2 раза повторять не буду. Потому что время сейчас – это жизнь. Выбирайтесь наверх всем составом, за вами сейчас придет машина. Езжайте домой, собирайте семьи, продукты, горючку и возвращайтесь назад. Не привлекайте внимания, никто не должен ничего знать. Спокойно собирайте семьи, продукты по максимуму и возвращайтесь в УКП. Все пароли доступа отменены, вопросы есть?» Майор не мог их задать по причине того, что не смог вникнуть с первого раза в то, что ему сообщил полковник. Это звучало как розыгрыш. «Извините, товарищ полковник, вы пошутили?» «Майор, у тебя на почте лежит отчет. Поднимешься на поверхность, прочтешь. У меня нет времени по целому часу уговаривать каждого начальника смены выполнить приказ». «А как же дежурство?» «Не надо больше дежурить, майор. Нету Америки. Сдуло к херам собачьим. Спеши, если хочешь спасти свою семью». Полковник отключился, оставив Юрия в полной прострации. Это было похоже на галлюцинацию. Такого в принципе не могло быть. Майор снова растер уши и начистил короткий ёршик волос ладонью. Ему показалось, что нехватка крови в мозгу привела к слуховым галлюцинациям. Юрий снял трубку и вызвал штаб. Ему никто не ответил. «Не отвечают?» – растерянно произнес майор. Попробовал еще раз и получил тот же результат. Но такого не могло быть. Штаб всегда должен быть на связи. Юрий вскочил и заметался между коробами аппаратуры. «Что делать? Что делать?» Как дятел стучался в мозг единственный вопрос. Но древесина мозга оставалась немой. Юрий открыл люк в полу. «Гриша! Гриша, проснись!» «Чего орешь, Юрок? Только сон начался нормальный». «Гриша, там сообщение было от Калюжного, странное. И штаб замолчал». «Как это замолчал?» «Так это, трубку не берут». Григорий Стыдов вскочил. Вторые номера недовольно заворчали. «Выспались сами, дайте и другим». Майор Стыдов поднялся по лестнице и сам попытался связаться со штабом. Результата не было. Его лицо неожиданно побелело. «Война?» – прошептал он. «Что сказал Калюжный?» «Успокойся, Гриш, про войну он ничего не сказал. Он сказал, что за нами выслали машину, чтобы мы вернулись в город, собрали семьи и вернулись сюда. Про Америку сказал, что ее сдуло, и теперь нужды в дежурстве нет. Еще сказал, что все пароли доступа отключены». Теперь уже Стыдов начал натирать макушку ладонью. «Уверен?» – спросил он. «Уверен, что это был не внутренний голос?» «Он сказал, что на почте у меня отчет лежит». «Да?» «Все равно надо подниматься наверх». «Почему это случилось в мою смену?» «Не причитай, не поможет. Я полез наверх». «Блин, Юрок, если это дурацкий розыгрыш, нам не поздоровится. А если нет, то мы потеряем время. Ты звони пока в штаб». «Хорошо». Чтобы выбраться из УКП, надо было пройти через оставшиеся 10 уровней вверх по железным лестницам. Юрий спешил, не замечая усталости. Выбрался в переходной коридор. Он знал пароль, но решил проверить, не соврал ли ему полковник Калюжный. Нажал кнопку открытия замка без ввода пароля. Замок щелкнул. Юрий потянул дверь и выскочил в длинную паттерну. Проскочил ее на одном дыхании, открыл еще одну дверь и оказался на свежем воздухе. Мир вокруг выглядел вполне живо и помирать не собирался. Шуршали кузнечики, порхали бабочки и шмели. В высоте кружились птицы. Юрий вынул телефон, включил его, с нетерпением ожидая, когда он загрузится и подключит интернет. Наконец, связь появилась. Он открыл почтовый ящик и среди нескольких непрочитанных писем нашел нужное. Письмо было переслано на много адресов одновременно. К письму были прикреплены два фото и одна гифка. Текст письма гласил: «Всем военным на боевом дежурстве. В связи с большой вероятностью природной катастрофы приказываю эвакуировать семьи в УКП и защищенные командные пункты. Запрещаю оповещать гражданское население о возможности катастрофы и эвакуировать их. За дежурной сменой будет выслана машина. Возвращение на личном транспорте. Катастрофа представляет собой ураган необъяснимого происхождения. Силы ветра до 1000 км в час». Юрий отказывался верить тому, что прочитал. Но часть сознания начинала понимать, что промедление смерти подобно. На фото был снимок со спутника. Темное облако, накрывающее североамериканский континент, и значение скорости ветра в 1000 с небольшим. На втором снимке континента уже не было видно. На гифке распространение урагана в динамике. Ветер расходился веером по всей планете. Юрий позвонил себе. «Алло, ничего себе!» – удивилась жена. «Вам что, наконец-то разрешили звонить с дежурства?» «Лен, заткнись и слушай. Забирай детей из сада немедленно. Потом сгоняй в магазин, только рядом с домом. Купи тушенки, сгущенки, риса, гречки. Всего по 10 и тащи домой. Никому ничего не говори, зачем набираешь, поняла?» «Что случилось-то, Юр? Я на брови сегодня записалась». «Какие брови, Лен? Америку несколько часов назад уничтожил ураган, понимаешь? У меня приказ эвакуировать семью. Это не шутки. Бегом за детьми в магазин, а я скоро буду». «Ну, хорошо, но в новостях ничего такого нет». «И не будет. Давай, Леночка, я на тебя очень надеюсь. Сделай, как я прошу». «Ладно, Юр. А подожди секунду, я пыталась через интернет заказать тушь и не смогла оплатить картой. Сервер Error было написано». «Бери наличку, интернет вообще скоро упадет». Юрий галопом вернулся в УКП. По дороге, на уровнях, где дежурили техники, он приказал всем спуститься на 11 уровень. Там, помимо Стыдова, уже находились два молодых лейтенанта. «Ну что там?» – с нетерпением спросил майор Стыдов. Юрий открыл телефон и показал сохраненный текст письма с картинками и гифкой. «А что, если это американская уловка? А вдруг они взломали наши системы и захотели сделать так, чтобы мы покинули УКП, а потом спокойно жахнуть без ответки?» — резонно спросил молодой лейтенант Маранин. «Точно», — поддержал его Стыдов. «При современном уровне технологий подделать можно хоть голос Калюжного, хоть президента, а письмо отправить вообще проще простого». «А если нет?» Судьба семьи беспокоила Юрия больше судьбы всего остального мира. «Мы потеряем время, и погибнут все». «У меня семья в Орле живет. Я могу остаться», – нашелся другой молодой лейтенант Шулятьев. «У меня тоже не близко», – подал голос техник Пузырников. «Я тоже могу остаться. Покажите, что делать в случае чего». Майор Привалов вынул журнал с пошаговой инструкцией активации пуска ракеты. «Вот, читайте оба, но мне кажется, что вам это не пригодится. Со штабом связи все равно нет», – оглядел людей Юрий. «Ну, подымаемся?» Не у всех на лицах читалось однозначное желание. Многие тушевались, потому что знали, что за такую самодеятельность им светит несколько лет тюрьмы. «Мы же военные, нам дали приказ спасать семьи, а мы сомневаемся. Мужики, ей-богу, для меня нет ничего страшнее потери семьи. Пусть лучше трибунал, чем...» Привалов махнул рукой, развернулся и полез вверх по лестнице. Оглядываться он не стал. Услышал, как застучали ботинки по лестнице, и успокоился. На улице провели перекличку. Оказалось, что выбрались наружу все, кроме двух молодых лейтенантов и техника. Все принялись звонить женам, чтобы те успели подготовиться к их прибытию. «Берем на все деньги еду, батарейки, фонари, лекарства и средства гигиены», — напомнил Привалов. «И надо будет еще бензин слить с машин». «Я баллончики с газом возьму. У меня целый запас уже. Покупаю в поход, а сходить все некогда». «Хорошая идея. Я бы одежды какой-нибудь взял про запас. У нас же тут никакой стирки не предусмотрено. Воды же нет». «Черт!» – выкрикнул Юрий. «Воды забыл сказать купить. Воды надо побольше взять, литров по 30 на семью. Ладно, это я сам куплю. Моя Ленка не допрет». Из дежурного помещения с автоматом наперевес вышел удивленный старший сержант. «Мужики, а вы чего вылезли?» «Ты женат?» – спросил его Привалов. «Да», – ответил сержант. «Короче, сержант, служба закончилась. Едешь с нами за семьей. Приказ из штаба об эвакуации родственников в связи с наступающей стихией». Про ситуацию с ураганом пришлось объяснить несколько раз. Сержант отказывался верить. Четверых срочников из караульного помещения решили взять с собой в УКП по возвращении. Вскоре показался Урал, на котором обычно развозили смены. В нем уже сидели офицеры с другого УКП. «Что, поверили?» – спросил майор Скрипков, подавая руку Юрию. «Не сразу». «Мы тоже. Водитель говорит, что штаб уже разъехался. У него на часах стоит обратный отчет до того момента, как ураган доберется до нас. При условии, если не изменится его скорость». «Сколько там было, когда ты смотрел?» — спросил Стыдов. 8 часов 15 минут назад. «Выходит, что осталось 8000 километров. Он уже в Европе?» «Да, через 3 часа будет на границе». «Надо спешить». Майор Привалов почувствовал зуд, вызванный возможностью не успеть эвакуировать семью в оставшееся время. Урал резко дернулся и, заунывно гудя выхлопной системой, поскакал по неровной дороге. Ехал он непростительно медленно. Юрий протер дыру в экране телефона, активируя его каждую минуту, чтобы посмотреть время. Показались дачи, аэропорт, коттеджи. В кабину стучали, когда надо было кого-нибудь высадить поблизости. Водитель довез всех, кто остался, до штаба и сообщил, что дальше они должны добираться самостоятельно. А он уезжает спасать свою семью. Юрий вызвал такси. Ожидая машину, он из-под тишка рассматривал жизнь в городе. Ничего необычного на первый взгляд не произошло. Машины ездили, люди ходили, неугомонные дети прыгали на детской площадке на батуте. День был самым обычным, если не считать, что для местного климата было жарче и душнее, чем обычно. Он заметил молодого человека, агрессивно тычущего пальцем в экран. У него явно что-то не работало. Вот прошла девушка с таким же недовольным видом, пытающаяся разобраться со своим телефоном. Из павильона вышла женщина и ругнулась в открытую дверь. «Вечно у вас ничего не работает. Пойду в другой магазин. Нормальный». Майор Привалов так и предполагал, что первым делом рухнет система безналичных платежей, а за ней по мере того, как будут гибнуть сервера и весь интернет. Трехминутное ожидание такси, по ощущениям, растянулось на 3 часа. Подъехал старый седан, пахнув газовым выхлопом. Юрий запрыгнул в салон и по армейской привычке приказал водителю. «Выдвигаемся. Быстро привезешь, дам на чай». Водитель косо посмотрел и усмехнулся. «Тревога, что ли?» «Типа того». «Вот армия у нас. Сами за такси платят. Война начнется, еще и на патроны скидываться придется». «Нормальная армия», — защитил место службы Юрий. «Не жалел еще ни дня, что служу». «Как знаешь», — скривил губы таксист. «Я вольная птица, в армии не смог бы. Не хочу работать, поставлю машину, пойду пиво пить. Или по дому займусь чем-нибудь. А у вас все по уставу. Отбой, подъем, от забора до заката. Не по мне это». «Едем до Сейны», как было написано на воротах одного заведения. «Каждому свое», немецкий. «Да, разумеется, кто-то же должен защищать этот балаган». Юрий ничего не ответил. Мысли его заняла гипотетическая проблема продолжительности автономного существования в УПК при условии, если количество народа увеличится как минимум втрое от расчетного. Он предположил, что если все приедут с запасом еды, то плюсом к имеющемуся НЗ можно будет спокойно растянуть и на 2 месяца. Только зачем им столько времени? Катастрофа, сила которой, как думалось Юрию, скорее всего, была преувеличена, представлялась ему одной большой волной, наподобие ударной. После ее прохождения можно было спокойно покинуть УКП, способный выдержать прямое попадание ядерной бомбы, и возвращаться в город, бороться с последствиями. «Приехали», – произнес таксист. «Успел?» Юрий в своих раздумьях и не заметил, как его подвезли к дому. «Что?» «А, спасибо, очень быстро». Майор вынул из бумажника 2 купюры по 100 рублей. Водитель молча принял их. «Семья есть?» – спросил его Юрий. «Конечно». «Найдите место, где можно укрыться от сильного ветра». «Чего?» – непонимающе протянул таксист. «Ничего, спасибо». Он развернулся и бегом побежал к подъезду. Жены и детей дома еще не было. Юрию даже краска в лицо бросилась от возмущения. Его часто злила несобранность супруги. «Вечно спит на ходу», – пробубнил он, доставая телефон. Набрал номер и долго слушал длинные гудки, притоптывая на месте от нетерпения. Наконец, жена ответила на звонок. «Ты где, Лен? Каждая секунда дорога». «Да я внизу, пытаюсь близнецов тащить. И твой заказ, отдыхаю на каждом шагу». «Стой там, я приду сейчас». Юрий бросился из квартиры, даже не подумав закрыть ее. Лена с близнецами, Мишкой и Аришкой и 4 большими пакетами стояла на тротуаре. Рядом с ними стояла ее подруга Руфина с дочкой. «Привет!» – поприветствовал Юрий жену и коротко обнял. «Здрасте!» – поздоровался он с Руфиной. «Здорово, Юр! Что за тревога? Конец света, что ли?» Совесть кольнула. Руфина была лучшей подругой жены. Они много лет знали друг друга, хорошо общались. Хладнокровно не признаться в том, что им грозит опасность. Было тяжело, даже аморально. «Блин, Юр, я все рассказал Руфине». «Ну, а как же иначе?» Камень упал с плеч супруга. «Что, все так серьезно, Юр?» спросила Руфина. Да, раз нам разрешили сняться с боевого дежурства. И чего же нам ждать? Ленка твоя не знает точно, и по телеку ничего не говорят. Каналы с Диснеем не работают, пропищала Лейла, дочь Руфины. Да, может и такое быть. Короче, Руфин, у меня приказ не распространять панику. Я понимаю, не дура же. Идет жуткий ураган. По скорости, если спутники не врут, как ударная волна. А он может не дойти? С надеждой спросила подруга. У меня Сашка на вахте. Там у него даже телефон не берет. Может и не дойдет. Ладно, будем надеяться на лучшее. Руфин, не прячьтесь в доме. Найдите место, где нечему рушиться. В гараже? В погребе? Да, отличное место. Вадим схватил сумки. Ладно, девчата, времени на разговоры нет. Все будет хорошо. Юрий закинул сумки в багажник своего автомобиля. Лен, бегом домой, собирай вещи, а я за водой. В магазинчике в торце их дома было совсем пусто. Одинокая продавщица дремала под вентилятором. «Извините, можно воды купить?» Продавщица открыла один глаз и нехотя поднялась со стула. «Сколько?» 6 5-литровок», – немного подумал он. «И еще 10 банок тушенки и 50 пачек вермишели быстрого приготовления». «Какой?» «Все равно, я в ней не очень понимаю». «На рыбалку?» – продавщица ожила в предвкушении хорошей выручки. «Не совсем». Юрия снова кольнула совесть. Как не предупредить человека? Фактически это означало дать ему умереть, имея возможность предупредить об опасности. «Непогоду ждем. Запас делаем на случай чрезвычайной ситуации». «Серьезно, что ли? Какая в наших краях непогода может быть? Град?» «Про тропические штормы слыхали?» «Ну, так, краем уха». «Так вот, идет шторм еще сильнее. Лучше будет, если вы через пару часов закроете магазин и спрячетесь с семьей в укромном месте». «Да ну вас, преувеличиваете». Продавщица поставила на прилавок все, что просил Юрий. 1800 с вас». Юрий рассчитался. «Отнеситесь серьезно, но панику не поднимайте. Возможно, ничего не будет». «Ладно, не такое видали». Юрий едва поднял свои покупки. Донес их до машины и растолкал по багажнику. Машина присела на задние колеса. В другое время он не стал бы так издеваться над ней. Как и все мужики, он любил ее и относился к ней как к подруге, с которой выходят в свет. Лена аккуратно укладывала одежду близнецов, сворачивая рубашки и платьица, словно собиралась ехать в отпуск. Мишка и Аришка смотрели телевизор и потягивали сок из коробок. «Лен, быстрее!» – поторопил супругу Юрий. «Не на отдых собираемся». «Я понимаю, Юр, будешь меня подгонять, только хуже будет. Собирай свое, а я свое». «Ты матрас надувной брала?» «Нет, а зачем?» «Ай, ну у тебя». Юрий кинулся на антресоли, вынул сложенный в пакет надувной матрас вместе с ножным насосом. Из кухни принес посуду, ложки, ножи, кружки, тарелки. Хотел взять табуретки, но передумал. Взял свой кейс с инструментами, фонари какие нашел. Взял всю коробку с лекарствами, бинтами и прочим. Из ванной взял мыло, шампуни, зубную пасту со щетками. Из туалета выгреб всю туалетную бумагу. «Я в машину отнесу, а ты, Лен, живее давай». «Я поняла», – спокойно ответила супруга. Юрий перенес весь скарб к лифту, затолкал его и поехал вниз. Сосед с 4-го этажа подсел по дороге. «Куда собрался? На дачу?» «Нет, учение у нас по чрезвычайным ситуациям». «Понятно. Муштруют вас сейчас, мама, не горюй. Учение за учениями». «Да». Сосед помог вытащить из лифта вещи и донести их до машины. Юрий снова не смог промолчать. «Ты это, отнесись серьезно к тому, что я скажу. Тревога не учебная, идет ураган. Прячься с семьей в укромном месте». «Это где?» «Ну, представь, что тебе надо спрятаться от ударной волны». «Ты серьезно?» «Да, как видишь. Юрий окинул взглядом свои вещи. «И не пронесет?» «Я не знаю. Никто не знает». «Спасибо. В новостях об этом скажут?» «Нет». «Слушай, а ведь Первый канал и новостной минут 10 как на профилактику отключились. Это странно, да?» «Да, извини, мне надо спешить». Сосед задумчиво посмотрел куда-то в сторону, хлопнул себя по карманам, развернулся и спешно направился к подъезду. Юрий уложил вещи, часть их уже не помещалась в багажник. Пришлось поставить на пол в салон. Все равно близнецы сидели на детских сиденьях и не доставали ногами до пола. С погодой точно творилось что-то неладное. Жара и духота были не свойственны для этих широт даже летом. Воздух словно замер. Юрий вернулся в квартиру. Лена все так же неторопливо собирала чемодан. Близнецы бегали из комнаты в комнату. Мишка наткнулся на отца и упал на задницу. «Вы что, еще не собрались?» «Все, последнее складываю», — сообщила супруга. «Пап, телевизор шломался», — поделился Мишка. Юрий заглянул в зал. Телевизор показывал рябь. Ему стало страшно. Значит, катастрофа на самом деле надвигалась. «Лен, я забираю близнецов. Поторапливайся, там уже начинается». «Так, так, я свой бюстгальтер новый не могу найти». «Лен, к херам собачьим бюстгальтер. Тебе не все равно, в чем тебя похоронят», — не выдержал Юрий. «Что ты такое говоришь при детях?» Юрий отпустил близнецов. «Все, бери Мишку с Аришкой, а я понесу чемодан». Юрий бесцеремонно оттолкнул жену от чемодана, еле-еле сумев его застегнуть. «Ну, Юра...» «Лен, не беси меня, я не всегда такой хороший. Близнецов в зубы и бегом к машине». Только увидев, что муж не намерен спускать ей с рук нерасторопность, Лена смогла взять себя в руки, собраться. Приваловы выскочили на улицу. «Жара!» – закричали близнецы. «Чего так парит-то, как у нас в Оренбурге в июле?» – удивилась Елена. Юрий пристегнул близнецов, воткнул между ними чемодан и сел за руль. Едва они тронулись, как дорогу им перегородила Руфина с дочерью. В руках у Руфины был большой рюкзак. Юрий чертыхнулся, но остановился. Елена выскочила из машины. «Лен, Юр, возьмите, пожалуйста, Лейлу с собой. Я знаю, у вас там безопаснее. Я сама не поеду, Сашку буду ждать. Возьмите». В ее глазах, похожих на собачьи, застыла мольба. «Я все ей собрала, и еду, и одежду. Если ничего не будет, привезете назад. Пожалуйста». «Ура! Лейла с нами поедет!» — крикнула с заднего дивана Аришка. Это повлияло на Юрия сильнее всего. Перед глазами на мгновение возникла обратная картина, как если бы он сам просил спасти своих детей. Ради этого он готов был пойти на все. «Сажай, конечно, возьмем». Юрий выбрался из салона, отстегнул Аришку и ее сиденье, чтобы освободить место. Передал сиденье Руфине. «Потом вернешь». «Хорошо, Юр, спасибо вам». Руфина поцеловала дочь. «Не хулигань, слушайся тетю Лену и дядю Юру». «Хорошо, мам», — пропищала Лейла. «Все будет хорошо», — успокоила Елена подругу. «Дай бог, дай бог». Девчонки сели плотно друг к другу. Юрий положил им на коленки рюкзак Лейлы и пристегнул их одним ремнем. «О, здоровый!» – закряхтели девчонки. «Терпите», – попросил Юрий. Перед тем, как сесть в машину, Юрий оглядел небо. Чистое, не облачко. «Может быть, и обойдется?» – подумал он про себя. Руфина помахала вслед машине и смахнула слезу. Ее дочь Лейла не видела этого. Она обнялась с Аришкой и была довольна тем, что ее катают на машине. Из города выехали почти без пробок. Юрий бросал тревожный взгляд в сторону западного горизонта. Он понимал, что увидеть ураган, двигающийся со скоростью 1000 км/ч, все равно, что увидеть приближающуюся смерть. 10 км для него – это расстояние, которое он пройдет за полминуты. Юрий принялся переключать радиостанции. Федеральные молчали. Работали только местные. «Не работают?» – спросила Лена. «Молчат». «Думаешь, у них там уже началось?» «Либо началось, либо эвакуация. На радио и телевидении работают журналисты. Могли прознать раньше всех. Хотя по времени ветер мог быть уже и в Москве». «Ужас! Неужели он дойдет до нас?» Юрий завернул на заправку. В очереди к каждой колонке стояло по 5 машин. Слишком много для обычного дня и времени суток. Пальцы нервно забарабанили по рулю. Слева настойчиво загудел клаксон. Юрий повернул голову и увидел майора Стыдова. Тот стоял в очереди на своем запасном автомобиле, старой шахе. «Ты чего на ней?» «Жалко, поставил в гараж свою ласточку». «Логично», — согласился Юрий. «Машин много сегодня». «Ага, ты знаешь, кажется, информация просочилась. Мой тесть увидел репортаж, его только раз показали. Как в Америке корабль подняло в воздух. Кто-то успел застримить, пока его самого не сдуло». «Хоть бы не дошло до нас». «Точно, ну его нахер такой катаклизм». Подошла очередь Юрия. Он воткнул пистолет в бак и прошел на заправку. 95-го, в 4-ю, до полного», – попросил он продавщицу. «Только наличкой, пожалуйста, карточки временно не принимаем». «Хорошо». Взгляд Юрия упал на разнокалиберные батарейки, развешанные в блистерах прямо перед глазами. Он сгреб их и положил на витрину. «Посчитайте и это». Детям взял большую бутылку холодной колы, к их большой радости. Супруга хотела возмутиться, но по взгляду Юрия поняла, что это будет не к месту. На обочине дождались Стыдова и вместе поехали в сторону части. Хорошие дороги быстро закончились. Начался щербатый асфальт дороги, использующийся только военными. Через 15 минут Стыдов отстал и заморгал дальним светом. Юрий остановился и сдал назад. Из-под капота шахи валил пар. «Чего у тебя?» «Кажется, ремень вентилятора порвало. Закипел». «Вот как тебе боком вылилась экономия. Воду взял с собой». «Да, 3 баклажки больших. Неси». Юрий открыл капот, накинул тряпку на крышку радиатора и открыл. Остатки горячего пара коснулись руки, но не обожгли. Григорий вставил воронку и наклонил в нее бутылку. Где-то в недрах зашипела вода о перегретый металл. Снова повалил пар, но тут же прекратился. Вода полилась через край. «Хорош», — Юрий завинтил крышку. «Где можно, езжай накатом на холостых». «Ладно, не учи ученого. А ты не уезжай далеко вперед, не теряй меня из виду. Если что, буду моргать». «Хорошо». Через 10 минут Григорий снова заморгал. Даже в движении было видно, как капот его машины окутало паром. Юрий вздохнул, остановился и сдал назад. Григорий уже готовился заливать воду. «Слушай, мы так не доедем, времени все меньше». «Что предлагаешь?» «Давай я возьму тебя на буксир». «Да брось, тут осталось-то». «Вот именно, вода нам еще может пригодиться». Вдруг в тишине безмолвной природы резкий порыв ветра тряхнул кроны деревьев. От неожиданности Юрий даже присел. Он вспомнил, что не смотрел в сторону западного горизонта довольно давно. Сквозь стволы деревьев там была видна тонкая черная полоса. «Начинается», – тихо, но демонически спокойно произнес он. Григорий замер, приложил руку ко лбу. «Что? Где? Не вижу». Юрий без слов вынул трос из багажника своего автомобиля и пристегнул шаху. «Валим, Гриша!» Трос натянулся под тяжестью груженного автомобиля. Юрию было все равно. Он жал на газ до пробуксовки колес, живо представляя себе, как его семью подхватит ветер и закувыркает по земле, покатит машину, разбивая ее о землю. А он ничем не сможет помочь ни детям, ни жене, ни дочке Руфины. Успеть надо было во что бы то ни стало. Григорий, наверное, обливался потом, пытаясь подстроиться под манеру езды сослуживца. Его жена и дети держались до побелевших пальцев, кто за что мог. Ветер усиливался с каждой секундой. Вначале он трепал ветки деревьев, а потом стал уверенно гнуть их в одну сторону, не давая распрямиться. Через дорогу полетел различный мусор. Пыль, ветки, бумага, пакеты, что-то похожее на одежду. Елена во все глаза смотрела на начинающуюся стихию. До нее только теперь начало доходить понимание, чего может стоить их семье потерянное время. Ветер дергал машину тугими порывами, бросал в стекло горсти песка, гудел в натянутом капроновом тросе. Воздух на глазах темнел. В нем все больше летело всякой дряни. Ветки, куски ткани стукались об боковые стекла, пугая детей. Волна настроенной было радиостанции зловеще оборвалась. Стало совсем страшно от догадки, чем было вызвано ее внезапное отключение. Впереди показалось высоковольтное ограждение УКП. Ворота были открыты. Юрий проскочил их и сразу направился ко входу в Патерну. Шаха Стыдова почти скрылась за стеной пыли. Если бы не свет его габаритов, можно было бы подумать, что его там и нет. У входа в Патерну уже стояло несколько автомобилей и 5 человек военных. Юрий остановился прямо перед входом. Шаха едва успела затормозить перед самым бампером. Юрий выскочил и первым делом вытащил детей из машины. Пыль и песок били по телу, лезли в глаза и рот. «Лен, быстро забирай детей и в Патерну, живо!» Елена схватила детские ручки в пучок и бегом потянула малышню за собой. Ветер гудел в длинном коридоре Патерны, как в горне. Военные встали в цепочку, быстро разгрузив машину Юрия, а следом и Григория. «Еще остался кто-нибудь?» – спросил Юрий, перекрикивая ветер. «Да, капитан Кузьмин». «Ждем, пока ветер позволяет», – приказал по привычке Привалов. «Хорошо». Видимость с каждой секундой ухудшалась. Машина Юрия будто танцевала, переваливаясь с одной стороны на другую под порывами ветра. Пыль и мусор клубились у входа. Пришлось прикрыть дверь сильнее. Юрий выглянул в щель, чтобы посмотреть на свою машину. Ветер двигал ее в сторону. «Так, мужики, мне надо машину поперек ветра поставить». Юрий выскочил и сразу упал, сбитый с ног ветром. Его схватили за ноги и затащили назад. «Твою мать, вот это ветрище!» «Бах!» – раздался звон разбитого стекла. Сквозь стену пыли и мусора на последней грани видимости удалось разглядеть, как в кучу машин у входа въехал еще один автомобиль. «Это джип Кузьмина!» – крикнул Стыдов. «Надо помочь ему!» – решил Юрий. «Как? Ветром унесет!» «Мне надо трос отсоединить, а вы меня держать будете». «Не получится». «Попробовать надо. Я ползком, а вы держите за ногу. И так друг за другом. Тут насыпь, не даст ветру унести». «Хорошо, давай». Возле джипа было какое-то шевеление, но разобрать толком ничего было нельзя. Юрий полз, прижимаясь к земле, но все равно получал по затылку и спине пучками каменной дроби. Он дополз до своей машины, упершейся в другой автомобиль, отстегнул трос, соединявший ее с шахой, развернулся и отдал один конец страхующим, а другой конец затянул петлей у себя на поясе. Теперь Юрию стало спокойнее, страховка была надежней. На четвереньках он добрался до джипа. Капитан Кузьмин с разбитым в кровь от удара лицом пытался придумать способ безопасно переправить семью, жену и дочь. У него получалось только держаться за колеса и бесцельно ползать вокруг машины. Джип из-за большой парусности опасно шатало из стороны в сторону. Все лобовое стекло было испещрено трещинами. «Андрей, пусть твои женщины ползут первыми по веревке!» – крикнул Юрий. «Ага». Капитан открыл дверь машины. «Девки, держитесь за веревку и ползите. Голову не поднимайте и глаза не открывайте». Его женщины, испуганные и неуклюже, попытались ползти, пока несколько раз больно не получили камешками по телу. Боль сразу подсказала им, как надо правильно прижиматься к земле. Капитан Кузьмин тоже нашел у себя трос, с помощью которого удалось быстро разгрузить машину. Как только была вынута последняя сумка, порыв ветра перевернул джип и потащил его. Через несколько секунд джип исчез из вида. «Закрывайте двери!» Юрий забрался внутрь последним. Тело болело от ударов. Местами кожа была пробита камешками до крови. Волосы на голове слиплись от сукровицы и грязи. Через глухую непроницаемую дверь, способную выдержать ядерный взрыв, шум ветра, стягание тугих струй песка и мелких камней почти не доносились.